Интерлюдия пятая. Инга Острожева со вздохом облегчения захлопнула дверь в выделенную ей комнату и замерла, прижавшись лбом к прохладному дереву. Последние сутки дались ей весьма нелегко. Можно сказать, она прошла с самыми глубинами ада, когда каждый считал своим долгом либо позлорадствовать, либо фальшиво посочувствовать, и неизвестно еще что хуже. Весть о драке между невестами после побега жениха облетела экипаж дирижабля и пассажиров за несколько секунд. И началось. А уж когда Виктория не вернулась на борт, общественность взвыла от восторга, получив жертву и повод для пересудов. Версии строились одна невероятнее другой, но все сходились в одном. Так ей надо. Дескать, род Острожевых был замешан в очень некрасивой истории с чужой невестой и случившееся не что иное, как воздаяние. Спасение нашлось лишь в каюте. Соседка Инги, Катерина Соболева, не только не стала издеваться над девушкой, а наоборот, попыталась ее подбодрить и даже грудью встала на защиту, когда к ним заявился Голенищев. Тот хоть и пытался прорваться, даже пробовал угрожать, но рожденная в Новом Уренгое дочь одного из древних сибирских родов, с детства живущая под дамокловым мечом нашествия нежити из полярной тундры, в два удара объяснила взорвавшемуся засранцу, что если девушка сказала «нет», то это далеко не всегда может быть. Особенно если она выше рангом и еще в юности поглотила красный камень реакции. Неудавшийся герой-любовник не стал поднимать бучу и уполз в лазарет залечивать раны. Все верно. Это тебе не изгои Острожева или палачи Стрелкова, с которыми у всех вроде как ровные отношения, а на деле те всегда одни и сами по себе. Сибирские кланы держались друг друга, и начнись конфликт, несостоявшегося Ромео не спасло бы даже заступничество старших офицеров. Нашлось бы кому у корот дать. Сама же Соболева на вопрос, чем обязана, честно ответила. Приказ главы рода. Дескать, должны они Фальку, что-то связанное с разорванной 3 года назад помолвкой старшей сестры Катерины. Вот и попросил приглядеть за невестой, коль по-другому не получается отдать. Да и сама она не верит, что в этом побеге все так просто. Соколов же из братства вольных, поэтому даже обвиненный в убийстве он всегда мог уйти назад, в крепость, и отряд бы его не выдал. А тут вроде ничего серьезного, и бежать в другую страну. Странно все это. С этим Инга была полностью согласна, но надеялась, что Тигра прояснит ситуацию. Вон как лихо она обработала местную контрразведку и родную СИП, которую те пригласили. В итоге они отчалили в Тонго еще до того, как гордость империи продолжила движение к Карапову Кремлю. Об этом девушке рассказал Ренар, вернувшийся на дирижабль и возглавивший миссию концерна «Сокол». Так или иначе, но через сутки дирижабль доставил курсантов к месту прохождения практики, и вынужденное затворничество Острожевой прекратилось само собой. Затем последовало построение, приветственная речь командующего отдельным гвардейским африканским корпусом генерал-лейтенант Горчакова, который традиционно лично встречал будущих офицеров, все же в высшем командном училище обучались дети аристократии империи. И весьма возможно, кому-нибудь в будущем предстояло занять его место. Толкать речи Николай Дмитриевич умел, хотя и не любил. Говорить много и ни о чем обязывала должность. Вот он и научился лить воду в уши подчиненных и проверяющих. Впрочем, к чести генерала, он всегда выдерживал время таким образом, чтобы это звучало солидно, но при этом не заставляло солдат и офицеров изнывать на плацу, пока начальство упражняется в красноречии. Вот и теперь не успели курсанты как следует пропечься под знойным африканским солнцем, как их отправили получать вещевой паёк и заселяться в общежитие. Места в Кремле было более чем достаточно, и каждый из прибывших получил индивидуальную комнату. Инга заселилась одной из первых, пока остальные стояли в очереди за кондиционерами. Комфортную температуру тела она поддерживала на уровне рефлекса, но таким умением могли похвастаться далеко не все. Дело было даже не в стихии, хотя владеющим землей приходилось тяжелее всех. У них просто отсутствовали подобные техники. Ребята могли разве что покрыть себя слоем земли или глины. Но и тогда, при здешней жаре, уже через полчаса, любой маг ощущал себя словно гусь, запекающийся в собственном соку. Основной проблемой был контроль. Требовалась большая аккуратность, чтобы не навредить ни себе, ни другим. С этим особо тяжко обстояло дело у воздушников. Они возводили вокруг себя ветровой кокон, но не все могли сделать его достаточно маленьким, а жара заставляла увеличивать скорость потоков. Вот и получалось. Малейший просчет, и ладно, если оболочка просто лопнет и всех обдаст сквознячком. Нередко у неумелого мага предметы мебели становились орудиями массового поражения, с огромной скоростью разлетаясь по сторонам. Вот и сейчас бедняги, из тех, кто еще не овладел техниками, контролирующими температуру тела в должной мере, воевали с интендантами, пытаясь получить рабочее техномагическое устройство, а не груду бесполезного железа, которую ушлые прапорщики и старшины впаривали курсантам, невзирая на ранги и древность рода. Причем делали они это скорее из любви к искусству обмана ближнего своего, чем по необходимости. На складах мало того, что имелся запас новых кондиционеров, так еще и старые можно было оперативно починить, оформив заявку в мастерскую гномам. Но нет. Каждый год какое-то количество кадетов из тех, что не сумели найти подход к сердцу, разуму или кошельку унтер-офицеров, заведующих материальным хозяйством корпуса, получали на руки бесполезные железяки. Впрочем, начальство знало об этой афере и даже одобряло. Жертвам волей и неволей приходилось развивать коммуникационные навыки и договариваться с теми же гномами. Либо пытаться сделать все самостоятельно, что регулярно приводило к происшествиям. Зато их жертвы, отлежавшись в лазарете и растеряв значительную долю самоуверенности и дури, гораздо легче вливались в тяготы военной службы. Инге же оставалось радоваться, что ее миновали все эти разборки, и не потому, что она не смогла бы выбить для себя рабочий охладитель. Глупо быть воспитанной дедом-генералом и его ближниками, умеющими шинковать мелкими дольками все живое и неживое, но мало что соображавшими в маленьких девочках, и не проникнуться армейскими порядками. Просто находиться в толпе для нее было физически невыносимо. Пусть даже сплетни еще не успели разлететься по Арапову Кремлю, в чем Снегурочка сильно сомневалась, оставались кадеты, которые не преминут отыграться на подвернувшейся жертве. Жаль только, что завтра, хочешь не хочешь, а придется идти на службу, знакомиться с куратором и начинать стажировку, делать то, зачем она сюда, собственно, и приехала. Личная жизнь — это хорошо, но девушка обещала деду выпуститься с красным дипломом и намеревалась сдержать слово. Так что лучшим выходом было принять душ и лечь спать. Конечно, будь тут Фальк... Инга заскрипела зубами, буквально с кровью вырывая мысли о женихе. Еще ничего не решено. Она будет верить и ему, и Тигре. Все это происки врагов, и они вместе посмеются, когда Александр поведет невест к алтарю. Сейчас же нужно лечь и уснуть. Завтра перед офицерами должно предстать не воплощение скорби или зомби не первой свежести, а истинная дочь рода Острожевых, внучка генерала Мороза, и да устрашатся враги. Утро встретило девушку пением горна, играющего по будку. Мигом собравшись, Инга выбежала на плац, куда сползались остальные курсанты. Большинство были столь же бодры, но нашлись и те, кто еле передвигал ноги. В основном это были все те же неудачники, ночевавшие в жуткой духоте и не выспавшиеся. Но к ним присоединились те, кто еще не прошел акклиматизацию и смену часовых поясов. Впрочем, в данный момент от курсантов не требовалось ничего сверхъестественного. Всего лишь пережить перекличку и сходить со всеми на завтрак. А дальше их проблемами будут заниматься наставники, которые и решат, то ли дать выспаться и прийти в себя, то ли отправить к лекарям, а может, кому и выписать живительных люлей. Обижаться и уж тем более жаловаться родственникам на это не следовало. Не поймут и сами добавят, причем в объеме, превышающем первые. А все потому, что армия свято держалась за институт наставничества, напрочь отвергая массовое обучение. Лишь последние 100 лет военные пошли на уступки, организовав классы для младших и унтер-офицерских чинов. Но в вопросах подготовки офицеров все еще были чрезвычайно консервативны. Надо сказать, для этого имелись все основания. Использование кристаллов памяти позволяло исключить тупую зубрежку. Информация поглощалась частями по мере усвоения, но на первое место выходила именно практическая отработка. И если на уровне школы или даже лицея пока закладывался базисный слой общих знаний, это еще можно было делать в группах, то окончательная шлифовка, совмещенная с практикой, требовала исключительно индивидуального подхода. Все же каждый маг был сам по себе боевой единицей, способной кардинально повлиять на исход сражения. Весьма вкусный завтрак Инга проглотила в один миг. Курсанты, взволнованные грядущим знакомством с наставниками, наконец-то оставили ее в покое, и аппетит никто не испортил. Хотя, может, просто не успели. На другом конце столовой маячил Голенищев, прожигая девушку взглядом, но подойти не решался, хотя сидела она одна. Соседке не повезло. Привычная к трескучим морозам, она плохо переносила жару, и хотя владела подходящей техникой для охлаждения тела, все равно слегла с температурой. По словам командира, послезавтра уже будет в строю, но Снегурочка решила заскочить к ней вечером. Пусть подругами девушки не стали, но хорошее отношение к себе Острожева умела ценить. Слишком мало ей подобного доставалось. После завтрака курсантов опять выстроили на плацу. На этот раз командующего не было. Его заменил начальник штаба, толкнувший короткую речь, мол, преемственность поколений, вы наше будущее, учитесь у лучших и все остальное в этом духе. И действительно, в называемых парах наставник-ученик частенько звучали одинаковые фамилии. Сама Инга боялась лишь одного, что ее прикрепят к родственнику Голенищева. Тогда стажировка из самосовершенствования превратилась бы в ад. Но, видимо, возможности рода у того были не безграничны. В Африке водяные маги хоть и пользовались постоянным спросом, но скорее во вспомогательных службах, чего гордые аристократы терпеть не могли. Вот на флоте, там да... Недаром оба брата, главы рода, носили звание контр-адмиралов, а в пустыне руки оказались коротки. Наставником девушки стал капитан инженерных войск Иван Сергеевич Гольцов. Спокойный, немолодой мужчина, в ранге ведьмака, судя по наградной колодке, успевший повоевать. Причем он сразу предупредил, что до перевода в Африку служил под командованием Мороза, так что поблажек внучка генерала может не ждать. Ему совесть и офицерская честь не позволят халтурно отнестись к подготовке родственницы любимого командира. На деле все оказалось не так страшно. Инге вручили сразу 3 кристалла, наказав сегодня усвоить основы, чтобы с завтрашнего дня взяться за отработку. Причем 2 из них содержали новые техники, пригодные для использования в жаркой африканской местности, а 3-й — теорию подготовки общевойскового мага поддержки. Как сказал капитан, чтобы разбавить однотипность тренировок, будем чередовать работу головы и рук. Насчитывание каждого базиса ушло не менее 2 часов. Работа с базами вообще не терпела суеты, а когда приходилось иметь дело с несколькими сразу, требовалось делать промежутки минимум в час, так что управилась Снегурочка только к вечеру. Ведь и о регулярном питании забывать не стоило. В столовой все курсанты были сами не свои, двигаясь как сомнамбулы, явный признак работы с кристаллами знаний. Так что, успешно выполнив приказ наставника, Инга тут же завалилась спать. А утро началось со стука в дверь в 4 часа утра. Гольцов руководствовался собственной системой отработки, и первое занятие проводил еще практически ночью, когда температура резко падала, зато и работать с элементом воды было гораздо проще. Острожева это понимала, но все равно дулась, что ее не предупредили заранее. Впрочем, это не мешало ей выполнять все указания наставника, и прогресс освоения новых техник был виден невооруженным глазом. Причем настолько, что капитан, явно пораженный, немедленно понесся оформлять заявку на завтрашний выход с территории ППД. Инга же поплелась обедать. Для курсантов столовая работала почти круглосуточно. Капитан был не единственным наставником с оригинальным подходом к тренировкам. Перед следующим занятием ей даже удалось немного вздремнуть, поэтому на теории девушка не клевала носом, а вполне усердно работала, чем заслужила похвалу и больше свободного времени. У Инги мелькнула была мысль найти Регора, но она отложила ее на потом, решив сегодня как следует выспаться. Завтра предстоял выход на ближайшие озера. Гольцов решил усложнять условия постепенно. На этот раз Инга проснулась сама. Отработка новых техник была штукой тяжелой, но помогала отрешиться от мысли о Фальке и Тигре. Да и дедушка будет рад услышать о ее усердии. Все равно здесь и сейчас девушка ничего не могла сделать. А если накручивать себя в 1000-й раз, обдумывая одно и то же, так и перегореть можно. Лучше заняться делом, которое принесет пользу всем и прежде всего ей самой. Так что к площадке, где готовились к выезду конвои, девушка подбежала в прекрасном расположении духа И тут же судьба не преминула его испортить. Возле четырех машин, предназначенных для молодых магов и их охраны, мялся никто иной, как Валерий Голенищев, собственной персоной. Оказалось, его наставник тоже подал заявку на выезд к озерам, и начальство, особо не раздумывая, объединило всех в одну группу. Дескать, нечего лишних людей дергать. Вот вместе и поедете. В охране действительно оказались одни люди, хотя в самом Араповом Кремле других раз хватало, и гномы традиционно занимали должности погонщиков железных коней, да и зверолюди всех мастей встречались на каждом шагу. Впрочем, на это Инга, раздосадованная вынужденным соседством, внимания не обратила. Гольцов заметил перемену настроения подопечной и в два счета выпытал причину недовольства девушки. Тем более, что сарафанное радио уже давно разнесло по корпусу весть о бегстве жениха Острожевой. На то, чтобы успокоить девушку, ушло несколько минут. Капитан пообещал, что не позволит никаких вольностей со стороны Голенищева. А кроме того, у самой девушки не будет времени заниматься глупостями. А насчет якобы сбежавшего Александра Соколова по секрету рассказал, что знаком с его непосредственным командиром, и тот исключает даже малейшую возможность предательства со стороны подчиненного. Однако стоило машинам остановиться, а пассажирам, уставшим трястись в металлических коробках, спору нет, защищенных от многих угроз, но от этого не становившихся комфортнее, обрадоваться, как Гольцов изменился в лице. «Быстро назад!» — скомандовал капитан, напряженно осматривая местность. «Какого хрена тут происходит, майор?» «Пусть девочка разомнет ноги. Впереди долгий путь». Старший из Голенищевых поморщился от грубого выражения, будто разжевал лимон целиком. «Почему вы, безродные, начинаете хамить, если чего-то не понимаете? Неужели сложно оставаться вежливым? Ну да ладно. Капитан, тебе выпал редкий шанс стать кем-то. Из убогой серости войти в великий род. И для этого я должен буквально самую малость. Отойти в сторону, не мешать нам, а потом повторить перед начальством все, что вам скажут». Валерий не усидел в машине и вмешался в разговор. «За это вы получите жену из младшей ветви, станете одним из нас». «Вовремя предать, значит, предвидеть, так получается?» Гольцов криво усмехнулся. «А честь офицера — это пустой звук? Так не пойдет, господа. Пусть за мной не стоят многие сотни поколений предков, но...» Выстрел прозвучал неожиданно. Тяжелая пуля разнесла голову капитана, который не ожидал атаки со спины. Инга вскрикнула и теперь с ужасом разглядывала трепыхающееся тело, еще секунду назад бывшее сильным и смелым офицером. В шоке девушка провела по щеке, размазывая попавшую на нее кровь. Убийца же, оказавшийся водителем машины, дождался кивка Голенищевых и с помощью еще одного солдата ухватил труп за ноги, оттащив его к озеру. «Говорили же тебе, дурочка, сиди внутри и не высовывайся!» Валерий подхватил девушку под локоть и повел к своему транспорту. «Глядишь, и с капитаном договорились бы. Хотя вряд ли. Такие не понимают оказанной им чести». «Ты!» Снегурочка немного пришла в себя и вырвала руку из захвата. «Убийца! Думаешь, это сойдет тебе с рук?» «Я это точно знаю», — Голенищев с усмешкой посмотрел в глаза девушки. «Если ты считаешь, что Гольцов выйдет из храма жизни и все расскажет, позволь разочаровать. Он не зря всполошился, когда увидел это место». Инга все еще находилась в некотором ступоре. Произошедшее никак не укладывалось у нее в голове. Убить товарища, пусть он даже возродится, и ради чего? Идти на поводу у наглых водяных девушка не собиралась и намеревалась все рассказать, как только доберется до Арапова Кремля, пусть даже придется идти туда пешком. Вот только ее немного смущали потрясающая наглость и спокойствие Голенищевых. Было такое ощущение, что они совсем не волновались насчет возможного разоблачения. «Здесь нейтральная зона». Валерий повел рукой, указывая на окрестности. «Узкий клин между двумя храмами жизни. Об этом мало кто знает, кроме разведчиков и инженеров. Вот Иван Сергеевич был в курсе. Но, как видишь, это ему не помогло. Надо было соглашаться на предложение». «Ах ты, мразь!» Острожева внезапно поняла, что человек, который пусть и недолго был ее наставником, но уже стал близок, мертв окончательно. Это привело ее в бешенство, а в таком состоянии девушку боялся даже дед и иерарх. «Спокойней, дорогая, ты же не хо...» Фразу оборвал ледяной снаряд, угодивший прямо в грудь зазнавшемуся ухажеру. Тот был настолько уверен в себе, что даже не удосужился заранее поставить щит, и теперь валялся на траве, силясь протолкнуть в легкие хоть каплю воздуха. Сунувшихся было к Инге пособников водяных, изображавших охрану, остановил резкий порыв ветра, насыщенный мелкими ледяными осколками, режущими не хуже бритвы. Уже через пару секунд головорезы вынуждены были отступить под защиту брони автомобиля, потому как их одежда оказалась изрезана, а тела покрылись многочисленными ранами, хоть и не глубокими, но обильно кровоточащими. Лишь Голенищев-старший избежал повреждений, заранее укрывшись щитом. Но даже будучи сильнее девушки на два ранга, сумел нейтрализовать лишь две атаки, разошедшейся Острожевой по племяннику. Сказывалась боевая школа генерала Мороза, да и занятия с Фальком не прошли даром. В ход пошли сосульки и ядра с начинкой, то превращающиеся в кислоту, то замораживающие все вокруг себя. Валерий дрожал, приняв позу эмбриона под защитой дяди, чувствуя, как она начинает поддаваться. Ловушка, которую они так ловко установили на Гольцова, обернулась немалыми проблемами для него самого. Но кто ж знал, что взрывной характер Снегурочки позволял ей на пике ярости легко сражаться с магами выше рангом? Что она эдакий берсеркер от магии? И тем больше он хотел заполучить девушку в свою постель уже даже не ради древнего клана, а чтобы покорить эту ведьму, сломать, заставить приносить тапочки в зубах. И он сделает это. Главное — выжить сейчас. А Инга поймала кураж. Атаки становились все яростнее и быстрее. Она видела, что старший Гольцов уже не всегда успевает обновить щиты и одновременно нейтрализовать последствия. Удары то и дело ложились почти рядом с целью, не доставая каких-то пару сантиметров. А значит, осталось немного поднажать, и... Она не поняла, откуда за спиной возникла фигура одного из прихлебателей водяных, с размаху всадившая под лопатку девушки стальную иглу негатора. Но боль была мелочью по сравнению с осознанием того, что сила, еще секунду назад послушная воле, растаяла словно дым. «Ну вот и все, дорогая». Валерий поднялся, отряхиваясь, и делая вид, что ничего не произошло, и хотя пока никак не мог сменить выражение на перекошенном от страха лице, голос звучал ровно. «Побаловалась и хватит. За это я накажу тебя отдельно. В машину ее и руки свяжите». «Дедушка вам отомстит! Вырежет весь ваш проклятый рот!» Впервые в жизни Инга в разборках упомянула знаменитого Мороза. До этого момента ей казалось постыдным втягивать рот в детские дрязги, но сейчас ситуация была критической, да и откат после вспышки ярости и внезапной потери силы давал о себе знать. «Погоди!» Парень махнул бойцу, уже собирающемуся отволочь девушку к авто. «Генерал будет сидеть ровно, если не хочет закончить жизнь на плахе. Не будет дергаться. Может, даже когда-нибудь увидит внуков. А нет...» Голенищев-младший склонился над ухом девушки и перешел на доверительный шепот. «А что он сможет сделать? Сейчас мы поедем на одну из баз империи. Это, конечно, не Арапов Кремль, но ее командир обладает такими же полномочиями. Он нас поженит, и ты тут же вылетишь домой, в наше родовое поместье, где будешь сидеть тихо-тихо, как мышь под веником. Я всем расскажу». «Да кто будет тебя слушать? Мы вернемся в Кремль, скажем, что Гольцов пожелал ехать сюда, а тут на нас напал разъезд нежити». Валерий уже полностью отошел от шока и снова глядел на девушку с изрядной долей превосходства. «Мы отбивались, но, капитан, какая жалость! Погиб окончательной смертью. И только мы собрались вернуться, чтобы воздать почести герою, как ты закатила истерику, заявив, что не можешь видеть арапа в Кремль. Уходишь со службы и хочешь домой. Я, как мужчина, не мог пройти мимо и предложил свою помощь и защиту, а ты, в приступе благодарности, согласилась стать моей женой». Инга разевала рот, но как-то рыба не могла сказать ни слова. Такой вопиющей наглости она даже не ожидала. Может, будь девушка в более спокойном состоянии, она смогла бы придумать план дальнейших действий с учетом услышанного. Но все произошедшее за последние несколько дней настолько измотало ее, что Снегурочка впала в подобие апатии. И на заявление Голенищева смогла лишь вяло возразить, что, мол, будет расследование, и все вскроется. «Да не будет ничего!» Валерий рассмеялся в лицо своей жертве. «Посочувствуют, дадут салют над пустой могилой, и все. Был бы кто родовитый, а так... Да и у командующего слишком много забот сейчас с проверяющими, чтобы расследовать каждую смерть по собственной неосторожности и истерику взбалмошной девчонки, которую бросил жених. Фальк вернется, и тогда вы пожалеете». «Ты сама-то в это веришь? Если твой Соколов вернется, то только для того, чтобы поселиться в спящей слободе. Он предал империю, как и твои родственнички». Голенищев был весьма доволен собой. «Ваши роды так вопали. Один изгой, другие бежали из страны, пошли на поклон к гоблинам. Если твой дед начнет гнать волну, то сам под ударом и окажется. Ему все припомнят, в том числе и вашу помолвку с этим выскочкой. Уж поверь, недаром моя мама — ближайшая фрейлина императрицы. Так что ему не поможет никакое покровительство великого князя». Инга сидела, не зная, что сказать. Надежды на помощь Николая Григорьевича было и так не сильно много. Все же побег Фалька, неважно, настоящий или сфальсифицированный, прежде всего бил по его репутации. Но если в дело вступила императрица, все стало намного хуже. Ночной дятел, как известно, может задолбать стадо медведей. Оставался лишь шанс, что Александр объявится сам, но если она уже будет замужем, то бывший жених ничего не сможет сделать. Но как избежать навязанного брака, Инга не представляла. Ее мнение в этом вопросе явно никого не интересовало. «Все поняла?» — Голенищев явно наслаждался победой. «Молодец! Будешь паенькой, и я, возможно, даже выведу тебя в свет. После рождения первенца, конечно. А пока посидишь в поместье. Там за тобой и уход, и присмотр будет». «Валерий, заканчивай! Успеете еще намиловаться!» Майор, руководящий уничтожением тела Гольцова, вернулся и проявлял явное нетерпение. «Нам далеко ехать, да и тут не следует задерживаться». Словно в подтверждение его слов, в хвосте колонны раздалась длинная пулеметная очередь, а затем последнее авто взлетело в воздух, переворачиваясь на крышу. А в промежутке показался тот, кто это сделал. Чудовищный костяной гибрид человека и коня, сросшихся воедино. Мертвый рыцарь. Он протаранил машину, буквально нанизав ее на копье, и тут же выхватил из-за спины жуткого вида фламберг. «Нежить!» Старший Голенищев вскинул руки, формируя водяной хлыст, и сам взорвался облаком кровавых брызг. Инга никогда бы не подумала, что человека можно изрубить в фарш буквально за несколько мгновений. Но тварь выскочила из высокой травы с такой скоростью, что при движении сливалось в единое пятно и легко проделала это своими клинками. Танцор лезвий. Перед поездкой курсанты наизусть зазубрили классификацию и виды нежити, а каждый раз, упоминая этого монстра, лекторы не забывали уточнить, что на сегодняшний день он является самым смертоносным, опережая даже джаггернаутов. От невероятно сильных, но довольно медлительных гигантов при удаче можно было убежать, тогда как танцор не давал жертвам ни единого шанса. Протяжно на одной ноте вдруг завопил Валерий, до которого только дошло, что случилось, и, сильно толкнув девушку в сторону чудовища, кинулся бежать к ближайшей машине, на которой уже тоже застрочили пулеметы. От толчка Инга сделала несколько шагов и упала, практически угодив лицом в то, что когда-то было человеком. Перед ее глазами на секунду оказались короткие, вывернутые коленями вперед конечности монстра. Но тот тут же перепрыгнул девушку, кинувшись в погоню за следующей жертвой. Снегурочка перекатилась на спину, чтобы увидеть, как ее несостоявшийся жених превращается в ледяную статую, влетев в искрящееся синевое облако, и тут же взрывается от практически незаметного удара танцора. Тут же захлебнулся последний пулемет. Стрелок с трудом отбивался от твари, похожей на собаку, только без шкуры и мышц. «Гончая», — узнала Инга. «Вот как их выследили. Эти монстры чуяли кровь за добрый десяток километров на зависть любым акулам. Мимо машины пронеслось размытое пятно, плеснуло кровь и покатился разрубленный ударом блок стволов, а костяная псина уже тащила из люка свою добычу — половину человеческого тела. Наступившая после выстрелов тишина не оглушала. Ее нарушало рычание и чавканье, раздающееся отовсюду. Твари устроили пиршество. Инга же не могла пошевелиться, ожидая своей участи. День еще не перевалил за половину, а произошло столько событий, что разум девушки справлялся с трудом, едва удерживаясь над пучиной безумия. Безумная ярость и отчаяние перед лицом навязанного замужества окончательно сменились эмоциональной отрешенностью, и Снегурочка наблюдала за всем будто со стороны, словно все это происходило не с ней. Из-за ближайшего авто показался танцор лезвий. Когда монстр двигался неторопливо, его походка напоминала косолапое ковыляние, к тому же он то и дело помогал себе жуткими клинками. Инга приподнялась, усаживаясь, но взгляды от монстра не отвела. Тот подошел почти вплотную, нависнув над ней своей жуткой мордой, и захрипел. Однако девушке уже было все равно. Она так и не опустила глаза, продолжая всматриваться в узкие, налитые кровью зенки твари. Видимо, подобное поведение для того было чем-то новым, чтобы жертва не бежала в страхе, не пыталась спастись, а спокойно, отрешенно ждала своей участи. Танцор захрипел сильнее и махнул лапой клинком, срезав прядь волос. Но Снегурочка лишь улыбнулась. Она устала бояться и точно знала, что сейчас умрет. Пусть возрождение ей не светит, но сотни поколений предков ждали на небесах, и жаль было лишь дедушку, который так и не увидит обещанных правнуков. Но генерал Мороз поймет, что она не могла по-другому. Тварь явно выходила из себя. Ее бесило спокойствие жертвы. Захрипев на этот раз с какими-то переливами, она замахнулась, и лезвие замерло в считанных миллиметрах от лица Инги, остановленное мелодичным свистом. Танцор рыкнул и отпрянул от девушки, и та смогла увидеть того, кто остановил жуткую экзекуцию. Перед ней на чем-то напоминающем трон с паучьими ножками сидел лич, завернутый в рваную хламиду. Мертвый маг внимательно осмотрел девушку и замер, словно о чем-то задумавшись. Тем временем вокруг него начала собираться остальная нежить. Судя по всему, это была свита лича, потому как твари толкались боками, кружили, но ни один не посмел сунуться к девушке. Хотя было ясно, даст хозяин команду, и от нее за секунду не останется ничего, кроме кровавого пятна на траве. Тем временем маг очнулся и, ткнув костлявой рукой в Ингу, проскрипел: «Ехать! Он!» — тонкий палец указал на мертвого рыцаря. «Сесть или смерть!» Девушка опешила. От Фалька она знала об эмиссаре костяного воинства, что тот умел говорить, но встретить подобную тварь сама никак не ожидала. И уж тем более невероятным казалось предложение или приказ ехать с ним. Кто знает, зачем она ему. Может, проще умереть здесь и сейчас? Но в душе уже шевелилась надежда, а жажда жить буквально захлестывала сознание. Однако разум упорно твердил, что от нежити ничего хорошего ждать не стоит, и явно не на пироги ее приглашают. Пауза, образовавшаяся из-за терзаний девушки, явно не понравилась личу. Тот еще раз повелительно ткнул в рыцаря, но, видя, что это не приносит результатов, нервно пошевелил пальцами. Через мгновение возле Инги возник танцор со знакомым хрипением, занесший свой клинок, и это послужило триггером. Снегурочка сорвалась с места и с разбега запрыгнула на спину костяной лошади, вцепившись руками в пластины брони рыцаря. Жить ей все-таки хотелось больше, а впереди, возможно, найдется выход. Мертвый маг удовлетворенно щелкнул пальцами, и колонна тронулась. Спроси кто Ингу про эту поездку, она ничего не смогла бы ответить. Местность слилась для нее в сплошную полосу, где сложно выделить что-то одно, а все силы уходили на то, чтобы удержаться на спине костистой твари. О ее комфорте никто и не подумал позаботиться, и уже через некоторое время начало болеть все тело. Руки и ноги от напряжения, когда она пыталась не соскользнуть, а задницы от постоянных ударов от твердой, как металл, кости. И когда все это закончилось, девушка просто рухнула под ноги монстру, надеясь, что ее не раздавят. И тем удивительнее было увидеть над собой морду гоблина, мерзкого, но вполне живого. «Какого ты притащил имперскую девку?» Визгливый голос зеленокожего, казалось, сверлом проникал в самый мозг, а уж язык потенциального противника знал любой курсант высшего командного. «Смотри на меня, мешок костей! Мы так не договаривались!» «Она и ты, мы...» Лича мало заботили визги гоблина. «Или смерть?» «Другое дело! Джо, добей бабу!» Из кустов показался еще один, только гораздо здоровей, с клыками, выпирающими из-под нижней губы. «Ты смерть! Она и ты, мы!» Танцор в мгновение ока оказался рядом с коротышкой и хищно захрипел, явно намереваясь отыграться за все. «Ладно, ладно! Тебе она нужна, пожалуйста!» Гоблин из зеленого мгновенно стал бледным, но пыла не растерял. «Ну, учти, места мало. Придется оставить кого-то из твоих питомцев». Лич промолчал, лишь щелкнул пальцами. И тут же один из кентавров, входящих в свиту, покатился по земле с отрубленной головой. Коротышка сглотнул, но кивнул и ткнул толстым пальцем, увенчанным кривоватым когтем, куда-то в сторону. Только теперь Инга поняла, что впереди не лес или кустарник, а накрытый маскировочной сетью небольшой дирижабль странной плоской конструкции. «Давай, загоняй своих! И так от графика отстаем!» Гоблин первым направился к зеву откинувшейся аппарели. «И на базе сам будешь с начальством разбираться, а там очень не любят неожиданностей!»